недолговечность, страсти и пороки, физическая и умственная немощь и ограниченность его характеризуют. Не таков житель Вселенной. Неограниченная продолжительность жизни, могущество разума и воли, физическое и духовное совершенство, только такой герой по Циолковскому может управлять Вселенной. Ученые, в принципе, не сомневаясь в существовании таких высших существ, предположил, что и состоять они должны из особой высшей материи, отличной от земной. Расскажем об этом подробнее. О параллельных мирах сейчас слышали многие. Это идея Циолковского. Суть ее в том, что одновременно существуют различные цивилизации и во Вселенной вообще, и на Земле в частности, построенные из более грубой, как у нас, и более тонкой, иные миры, иные существа, материи. Число таких цивилизаций велико. Почему именно должны существовать параллельные миры из разного по плотности вещества? Мир по Циолковскому развивается от более тонкого состояния вещества, это легко доказывается чисто физически, к более массивному, тяжелому. Когда-то в иные времена уже были цивилизации, и были они из тонкой материи. Нынешняя Вселенная на 99% состоит из водорода. Вселенная прежних эпох состояла из частиц много легче водорода. До этого была еще более легкая и так далее, до бесконечности. И до настоящего времени осталась тонкая материя, наиболее легкие частицы, нейтрино, кварки и так далее, как мы теперь знаем. Почему бы не остаться и соответствующим существам? Для нас, по Циолковскому, они будут бестелесны. Это как бы духи, так как они построены из более простой материи. Они прилетают на Землю или даже живут среди нас? Какие из них прилетают на Землю? Реликты, то есть оставшиеся от прошлых эпох? Или наши современники? Еще более фантастическое предположение. Может быть, они прилетают из будущего на машине времени? Ответить на эти вопросы затруднительно. Может быть, потому трудноуловимы эффекты, создаваемые НЛО, что их оставляют цивилизации параллельных тонких миров. Мы пересекаемся с теми высшими существами лишь изредка. В остальном наши органы чувств их не фиксируют. Они светят невидимым для нас светом, излучают неслышимые для нас звуки и тому подобное. Впрочем, иногда с небес слышатся вполне реальные голоса, возникают различные видения, что без их реального источника кажется чудом. Истории и религии полны таких чудес. Циолковский считал, что в большинстве случаев это могут быть галлюцинации и тому подобные явления. Но не во всех. Определенный процент этих происшествий он относил к внеземному разуму. К этой же категории относится то, что теперь называют полтергейстом, в переводе с немецкого «шумный дух». Комплекс явлений, при которых самопроизвольно движутся или самовозгораются предметы, люди подвергаются воздействию невидимых сил и тому подобное. Трудно заподозрить работников исполкома в сентиментальности. Но вот в Хорошевском районе города Москвы новую жилплощадь выдали жильцам на основании того, что в старой квартире происходили явления полтергейста. Об этом сообщила «Московская правда» от 3 марта 1990 года. Вообще, в случаях полтергейста люди видят внезапно возникающие в пространстве лица, руки, существа в полный рост, лежащие, идущие, стоящие на воде, одетые в комбинезоны, светящиеся и тому подобное. Академик Академии медицинских наук СССР Казначеев предполагает, что это полевые малоизвестные нам формы жизни.